Глава 10. В ядовито-розовых резиновых сапогах и ярком желтом плаще Фанни ужасно себе нравилась. Она шлепала по лужам, косой плотный дождь попадал под капюшон и заливал лицо. Правильно, что она воспользовалась водостойкой тушью. Дом доктора Картера находился у подножия холма. Если подняться по узкой дорожке выше, то можно добраться до обители отшельника Эрла. Но никому в Нью-Ньюлине и в голову бы не пришло совершить такое. Доктор был добрейшим, но безалаберным человеком. Продираясь сквозь мокрую высокую траву заросшего неухоженного сада, Фанни подумала, что злюка Камила Фрост в чем-то права. Одри могла бы выбраться из сарая и хотя бы прополоть сорняки человеку, в чьем саду она самовольно поселилась. Тут Фанни пришло в голову, что вовсе не нужно ждать от девочки того, чего та делать не хочет, а лучше бы взять дело в свои руки. Добравшись до сарая, Фанни постучала в крепкую деревянную дверь. «Одри!» — крикнула она. «Тесса попросила передать тебе, что вечером будут похороны. Она не уверена, что ты читаешь чат деревни». На небе громыхнуло, и дождь превратился в ливень. «Да чтоб тебя!» — выругалась Фанни себе под нос и повысила голос. «Одри, ты слышишь меня?» Дверь скрипнула и приоткрылась. В щелке появился один зареванный глаз. «Значит, Тесса вернулась?» — уточнила Одри. «И привезла, ну, тело», — подсказала Фанни. Глаз дернулся. «И где оно теперь?» — с нетерпением спросила девчонка. Фанни опешила. Эта деревня, стоявшая на кладбище, просто помешалась на покойниках. «В гараже?» — ответила она с недоумением. «Понятно», — буркнула Одри и снова заперлась в сарае. «Одри!» — крикнула Фанни. «Не подумай, что я против твоего бурного проявления чувств, но похороны под таким сильным дождем — весьма неприятное мероприятие». «А оно и не должно быть приятным», — донеслось из сарая. «Конечно, Нью-Ньюлинцы должны страдать сообща». К тому моменту, когда Фанни добралась до магазинчика у Кенни, подол ее платья можно было выжимать. «Знаешь, о чем я подумала?» — начала она, толкая дверь. Звякнул над головой колокольчик. «Как только погода позволит, нам нужно будет поработать волонтерами в саду доктора». «О, Кенни!» Он стоял, прижимая спиной к полкам с продуктами. Почти невидимый, прозрачный, испуганный. Фанни могла бы прочитать надписи на коробках и банках прямо сквозь Кевина. «Милый!» Нежно проворковала она, не зная, можно ли приближаться к нему, или это еще больше его напугает. «Что с тобой приключилось?» «Фанни...» Кевин съежился, закрыл лицо руками, попытался стать еще более незаметным. «Ты не вовремя». «А я думаю, что наоборот...» Она осторожно шагнула вперед и сняла плащ. «Я очень даже вовремя...» «Кевин, мы с тобой два самых больших трусишки Нью-Ньюлина и должны держаться друг друга. Ты хотя бы не воешь на всю округу». «Да», — он опустил руки и нервно улыбнулся. «Хотя бы не вою. Божечки, да ты вся мокрая!» И он вдруг рванул с места, усадил Фанни на высокий стул возле стойки и, присев на корточки, начал стягивать с нее сапоги. Растерявшись, она безвольно смотрела на это и не знала, как реагировать. Никто и никогда не делал такого для Фанни. Кевин всегда был ее рыцарем. Когда она только появилась в Нью-Ньюлине, то поселилась в пляжном домике, боясь всех и каждого. Камила Фрост навестила ее в первый же день и показалась такой милой, что измученная Фанни рассказала ей все как есть, хотя обычно старалась держать язык за зубами. А на утро в расследованиях вышла омерзительная статья, в которой речь шла об опасном монстре, появившемся в Нью-Ньюлине. Тогда Фанни ничего не знала о том, что Камила таким образом приветствует почти всех новичков, разволновалась и, конечно, завыла. Потом она сидела на берегу моря и всерьез раздумывала, а не утопиться ли. Казалось, что во всем мире не осталось больше места для Фанни. Куда бы она ни пошла, все получалось из рук вон плохо. И пришел Кевин Бенгли и принес запеканку и термос с ледяным лимонадом. И сказал ей привет и добро пожаловать, и я рад с тобой познакомиться. И приходил к ней каждый день с едой и напитками до тех пор, пока не появилась Тесса и не дала Фанни жилье и работу. Но надежду подарил ей Кевин. И вот теперь, глядя на то, как он осторожно снимает с нее обувь, Фанни ощущала горячий и болезненный комок в горле. Кевин поставил сапоги в угол, слабо улыбнулся и достал из многочисленных ящиков на полках теплые зеленые носки. Попытался надеть их на Фанни, но тут она вдруг застеснялась своих лап 41-го размера, и вообще неловкость достигла своего пика, и Фанни увернулась и отняла у него носки. «Я сделаю горячего шоколада», — проговорил Кевин немного растерянно, как будто не ожидал такой возни из-за какого-то пустяка. Он становился все более плотным. «Так что случилось?» — спросила она, когда они с чашками в руках устроились в креслах у окна. «О!» — Кевин смутился. «Это довольно постыдная история». «Все наши истории постыдные, милый», — ласково заметила Фанни. «Мы пугаемся самых невообразимых вещей. Однажды я завыла из-за того, что встретила гуся невыносимой Бренды. Он бежал на меня и тянул шею, и я завопила изо всех сил». «Я помню». Кевин неуверенно засмеялся, будто не знал, не обидит ли ее этот смех. Фанни успокаивающе положила руку на его. Ее ладонь была куда больше. Ужасно, что она родилась такой крупной и несуразной, понапрасну до 10 лет мечтая стать балериной. Кевин тихонько пожал в ответ ее пальцы. «Мэри Лу», — удрученно признался он. «Она призналась мне в любви». Для нормальных людей признание в любви не было бы таким потрясением. Но они с Кевином не были нормальными. И хотя Фанни была вовсе не прочь затащить в постель художника Холли Лонгли, но любовь — это совсем другое дело. Тут было чего напугаться. «А ты?» — спросила она. «А я сразу пах!» и стал прозрачным. Тогда Мэри Лу расплакалась и убежала. А я вовсе не хотел ее обидеть, но и всего остального я тоже не хотел. Не с Мэри Лу. Фанни молчала и только легонько гладила его по плечу. «Шериф! Шериф Тарлтон!» Застонав от назойливости этого голоса, Тесса попыталась накрыть голову подушкой и проснулась. Ей было хорошо. Ей никогда не бывало хорошо после пробуждения. Обычно ныло в висках, в глаза будто песку насыпали, в затылке что-то стреляло, а горечь кошмаров оседала во рту. Сейчас же она действительно выспалась. Без дураков. Потрясённая этим открытием, Тесса села на кровати и уткнулась взглядом в выцветшие глаза под дряблыми веками. «Твою мать, Бренда Ловит, какого дьявола вы делаете в моей спальне?» — рявкнула она. «Корова!» — сказала невыносимая Бренда. «Моя корова, Елизавета, пропала!» «Вы назвали корову в честь королевы?» — поразилась Тесса. Она покосилась в сторону окна. На улице царила невразительная серость, и понять, сколько сейчас времени, было сложно. То ли пасмурный день, то ли ранний вечер. «Это происки сварливого Джона», — сообщила Бренда. «Это он украл мою корову! А вы тут дрыхнете средь бела дня! На что только идут наши налоги!» «Можно подумать, в Нью-Ньюлине хоть кто-то платит налоги», — возмутилась Тесса и потянулась. Холли Лонгли в ее кровати больше не было. Полиэтилен, накрывавший мебель, исчез. И только стремянка напоминала о том, что здесь происходил художественный произвол. Как Тесса могла уснуть настолько крепко, что не услышала шуршание полиэтилена? «Что, по-вашему, Джон мог сделать с коровой? Зарезать? Принести в жертву? Вызвать злых демонов?» Тесса легко спрыгнула с кровати. Господи, какой легкой и энергичной она себя чувствовала, будто родилась заново. «А может, — предположила Тесса, спускаясь по лестнице вниз, — вы сами украли свою корову, как до этого зарезали своих кур?» «Я так и знала, — оскорбилась Бренда, следовавшая за ней по пятам, — что вы позволите той давней истории сбить вас со следа». «Давней? Да всего несколько дней прошло». «Я могу посмотреть в глаза Фрэнку Райту. И пусть Джон тоже посмотрит. Этот скверный старик во всем раскается, вот увидите». «Стоп». Тесса остановилась посреди лестницы, и Бренда едва не врезалась в нее. «Фрэнк Райт для вас что, ходячий детектор лжи? Мы не будем его использовать таким образом, Бренда». «А каким образом еще его использовать?» — проворчала старуха. Ну, тут у Тессы были варианты. Она продолжила спускаться, и нашла в гостиной Холли Лонгли. В шелковом халате, расшитом алыми розами, он лежал на диване, лопал клубнику и читал книжку 100 великих инквизиторов. Светлые волосы рассыпались по темной подушке, переливались на свету и выглядели так ухоженно, как никогда у самой Тессы. Тонкие голые щиколотки лежали на подлокотнике, и узкие ступни могли бы принадлежать изящной женщине. Холли Лонгли был и сам как произведение искусства. Что-то античное, хрупкое, вечное. Бренда презрительно фыркнула. «Он что, цветочная фея?» — заметила она. «Питается одной клубникой. Скупил у меня половину урожая». «Бренда», — твердо сказала Тесса, — «вы идите пока. Я займусь вашей коровой сразу после похорон». «Но...» — начала была она, потом закрыла рот и молча пошла к выходу. Мало кто мог сопротивляться, когда Тесса не хотела, чтобы ей сопротивлялись. Убедившись, что невыносимая Бренда покинула ее дом, она вернулась к дивану и уставилась на Холли Лонгли тяжелым изучающим взглядом. «Что?» — сразу занервничал он и на всякий случай прижал к себе клубнику, будто ее собирались отнять. «Где мои пикси?» — строго спросила Тесса. «Исчезли?» — округлил глаза Холли Лонгли. «Я тут ни при чем. Фанни тоже меня допрашивала, но я ничего не делал». «Разберемся», — угрожающе процедила Тесса. Художник был для нее вроде инопланетянина. Сиропный, холеный, изнеженный. К тому же немного чокнутый. Не от мира сего. Весь в своем творчестве, а не в реальных проблемах. Он был не из тех, кто мог бы пойти с ней ночью под дождем искать пропавшую корову. А вот Фрэнк бы пошел, вздумай Тесса его позвать. Она никогда прежде не встречала людей, подобных Холли Лонгли. Права была Бренда. Он казался скорее цветочной феей, нежели человеком из плоти и крови. «Что случилось с моей спальней?» Холли приободрился. Теперь он выглядел как человек, который точно знает, что огребет, но не может сдержаться. «Тесса Тарлтон», — сурово произнес он, — «ты совсем распустилась». «А?» Она так охренела, что плюхнулась на задницу на ковер возле дивана и уставилась в близкое лицо Холли. У него были золотистые искорки в глазах, крохотные полупрозрачные веснушки на кончике острого носа, нежные мягкие губы, от которых пахло кокосовым маслом. Запах клубники окутывал Тессу как облако. «Разве можно развести столько кошмаров в одной крохотной спальне? Чего ты добивалась, ради бога? Что они тебя разорвут на части? Там же даже дышать больно!» «Боже!» — он закатил глаза. «Я как представлю, сколько времени понадобится, чтобы разогнать все это, мне аж дурно становится». У Тессы пересохло в горле, а сердце стучало очень быстро. «Ты сможешь?» — хрипло спросила она. «Сможешь разогнать мои кошмары?» «Да уж, конечно», — раздраженно ответил Холли и вдруг, потянувшись, поднес к ее рту клубнику. Тесса машинально взяла ее губами. «Дело совершенно не в этом. Тебе нужно перестать генерировать всю эту дрянь вокруг себя». Она раздавила зубами ягоду и совершенно не почувствовала ее вкуса. Холли Лонгли сейчас сконцентрировал на себе все внимание Тессы. «Как?» «Ну, как-то взять себя в руки и перестать себя ненавидеть». «Как?» — повторила Тесса оглушенно. «Пока не знаю», — признался Холли досадливо. «Я же не психоаналитик. Но я нарисую для тебя картину, которая будет излучать свет». «Ты действительно веришь в свое искусство, правда?» «Мои картины — это то, что я есть. Больше во мне ничего нет». Они некоторое время молчали, глядя в глаза друг другу. А потом из гаража раздался пронзительный женский крик. Утро у сварливого Джона не задалось. Он не успел еще выпить свой чай, когда заявилась невыносимая Бренда и обвинила его в похищении ее коровы. Эта женщина окончательно сбрендила. Как только она, торопливо ковыляя, покинула его дом, Джон лично заглянул в коровник и убедился, что там пусто. Куда могла деться Елизавета? Что, если она застряла в какой-нибудь пещере или сломала ноги на скалах или завязла в кустах? Что, если корове сейчас страшно и больно? И Джон, чертыхаясь, потопал к скалам в поисках несчастного животного.